Кардашов Андрей. Иномиряне. Глава первая. Вторая жизнь. Викториус Прайд Сан-Флавий стоял на возвышении и смотрел вдаль. Начавшаяся несколько часов назад битва приближалась к завершающей стадии, и, увы, армия его императора терпела поражение. Генералы недооценили дисциплину, выучку и напор степных дикарей, и сейчас за их ошибку расплачивались воины. Ряды императорских легионов не выдержали массивный удар превосходящего по численности противника и сейчас в спешке отступали назад, чтобы перегруппироваться. От некогда грозной сотни Викториуса, состоящей из отборных всадников Ордена Крылатого Шлема, осталось едва ли больше половины. Командиру было всего 24 года, но в его мире он уже считался чуть ли не ветераном, особенно учитывая происхождение. Быть сыном генерала императорской гвардии – не только высокий статус, но и большая ответственность. Ведь чтобы командовать даже сотней всадников, мало просто быть храбрым и благородным, нужно еще и уметь принимать правильные решения. Викториус это прекрасно понимал, и сейчас, пожалуй, ему предстоит принять самое сложное и самое важное в его жизни решение. Он держал в руках приказ своего главнокомандующего, который гласил: «Вы остались одни на линии фронта, отступайте». Да, другого генералиссимус Римус Корней Сан-Превор приказать и не мог. Но Викториус не был слепцом и видел поле боя. Вражеская орда атакует на пределе своей скорости, и если их ничего не остановит, силы императорской армии не смогут соединиться с резервами. Их догонят и вырежут. После чего битва будет проиграна. А потом... Потом дикари пройдутся по всей империи. Вряд ли им смогут дать отпор немногочисленные ополченцы. Они будут грабить, насиловать, убивать, и люди надолго запомнят это поражение. Все будет именно так, если прямо сейчас он, Викториус, не задержит врага. Я не должен нарушать приказ. Этот голос ежесекундно звучал в голове молодого командира, и, возможно, будь он на несколько лет моложе и не пройди школу офицеров Ордена Крылатого Шлема, поддался бы ему. Но Викториус на свою беду все понимал. Генералиссимус мог написать одно единственное слово «отступайте», но нет. Он посчитал нужным уведомить, что сотня всадников осталась одна, а значит, кроме них остановить врага некому. Римус Корней не мог послать отряд на верную смерть, и, выполни Викториус приказ, никто бы ему и слова не сказал. Но он сам до конца жизни не простит себя за то, что мог, но не сделал, за то, что струсил. Он хотел жить, у него были такие планы, но иначе поступить просто не мог. Центурион показал приказ оставшимся всадникам и сказал, что любой из них может его выполнить. Он не был настолько циничен, чтобы предложить желающим покинуть строй прямо сейчас. Никто бы этого не сделал. Потому что показать себя трусом на глазах своих товарищей, даже если они не скажут ни слова, никто не решился бы. Командир просто сказал, что часть отряда должна отстать от основной массы уже в движении и прикрыть отход императорской армии. Подобного прикрытия, в общем-то, не требовалось, и все прекрасно понимали, что их командир имел в виду. Прозвучал сигнал, и 52 всадника ринулись в атаку. Викториус Прайд Сан-Флавий сегодня умрет, но он даст тысячам других время. время, чтобы перегруппироваться и победить, спася при этом миллионы. Лишь за десяток метров до строя дикарей пять фигур отделились от кавалерийского клина, но лишь для того, чтобы ударить по окружающему основной отряд противнику. Полусотня всадников, подобно хорошо заточенному копью, врезалась в многотысячную орду, и враг дрогнул. Кавалерия сминала пехоту, будто вовсе не замечая ее, не жалея ни себя, ни коней. И вот воины Викториуса оказались в окружении. Их давили массой, пытались сломить волю воинственными криками, но каждый всадник знал, за что он бьется. Они сражались за боевых товарищей, нуждающихся во времени для отхода, за своих матерей, жен и сестер, единственной защитой для которых были они сами. За это не страшно было умирать. Рыцари сражались отчаянно, размениваясь один к десяти, но их продолжали задавливать массой. И вот, рядом с командиром сражалось уже не больше десятка воинов. Лишь на миг Викториус позволил себе обернуться. Он увидел, как получившие нежданную помощь воины в спешке добегают последние метры до резервов императорской армии и вновь строятся для отражения атаки. Его центурия выполнила свой долг, выиграла драгоценные минуты, и теперь они победят. На секунду взор центуриона задержался на возвышенности, на которой сейчас стоял генералиссимус Римус Корней Сан-Превор. Он не мог видеть его лица, но будто чувствовал взгляд своего командира. Благодарность, гордость и печаль была в этом взгляде. Викториус улыбнулся. Его больше не пугала смерть, ведь он прожил жизнь не напрасно. Центурион 6-го легиона Нумидонской империи Викториус Прайд Сан Флавий поднял меч и ринулся вперед на врага. «За империю!» — вырвался из его уст воинственный призыв, а в следующий миг грудь насквозь пробила вражеское копье. Все стало красным, а потом тьма забрала его. Викториус очнулся, лежа на земле. Было темно, лишь редкие фонари да слабый лунный свет освещали улицу. Все части его тела, от ног до головы, будто соревновались между собой, что из них болит сильнее. Мысли в голове путались, а любое движение, любой посторонний шум отражались новыми приступами боли. Лишь спустя минут пять Викториусу удалось подняться и облокотиться спиной о совсем кстати подвернувшееся дерево. Боль слегка отступила. Тело начало приходить в порядок, и он вспомнил битву. Вспомнил сражение, в котором погиб. Как, темный побери, это возможно? В самом конце сильный удар копья буквально выбил его из седла и пробил насквозь. После такого умирают мгновенно. А он... Впрочем, где он? Местность не была похожа на недавнее поле боя. Широкая степь с немногочисленной растительностью, похожая больше на пустыню, сменилась довольно странным пейзажем. Он сидел на земле. Вокруг росли деревья, а чуть дальше виднелись мощенные камнем дороги. Еще дальше какие-то странные, невероятно высокие дома. Некоторые из них устремлялись вверх на 10-15 этажей. Как такие громадины до сих пор не падают? Даже в столице империи самое высокое здание не достигало и третьей части от этих. Но самое удивительное – кареты. Точнее, лишь смутно напоминающие таковые самодвижущиеся металлические коробки, периодически проскакивающие по широкой дороге слева от него. При этом они издавали такой шум, что при каждом приближении очередной кареты голова вспыхивала новым приступом боли. Куда он, центурион императорской армии, попал? Из одежды на Викториусе все тот же костюм, что был на нем во время битвы. Правда, доспехи куда-то исчезли, оружие также не наблюдалось. Кровь отсутствовала, а грудь, в которую вонзилось копье, если не считать непонятно откуда взявшейся боли, была невредима. Вопросов было много, а ответы, увы, вытребовать не с кого. Посидев еще четверть часа и снизив боль до терпимых пределов, Викториус поднялся на ноги и зашагал вперед, в сторону наибольшего скопления громадных строений. Нужно бы разведать обстановку и понять, куда он, собственно, попал. Но не успел он пройти и милю, как услышал крик. Чисто на рефлексах, окончательно избавляясь от боли, Викториус побежал к источнику. Его учителя из Ордена Крылатого Шлема накрепко дали уяснить, что он, как более сильный, должен оберегать и всячески защищать более слабых, потому что иначе империи грозит беззаконие и анархия. Перед центурионом предстало следующее зрелище. Посреди улицы стояла карета, похожая на те, что мчались по дороге, издавая сильный шум. Рядом с ней двое крепких с виду мужчин держали одну хрупкую девчонку, лет 20, не больше. Та упиралась и отчаянно звала на помощь, но улица была пуста. Хотя нет, вон вдали кто-то идет, но завидев эту картину, тут же разворачивается в противоположную сторону. Рядом стоит еще один мужчина и что-то втолковывает девчонке, не забывая раздавать указания двум другим. Он, похоже, здесь главный. На лице девушки начали проступать слезы, но в ее трепыханиях было больше отчаяния, чем стремление вырваться. Из крепких лап этих амбалов ей никуда не уйти. Викториусу хватило пары секунд, чтобы оценить ситуацию, и в следующий миг он рванул вперед. «Дура, какая же я дура!» – проносилось у Лены в голове, пока двое этих бандитов держали ее за руки. Захотелось деревенской дурочке острых ощущений. И вот кто тянул ее в этот чертов ночной клуб? Хотелось не отставать от столичных подруг, хотелось быть такой же клевой. Всю стипендию за 2 месяца угрохала на это платье, чтобы только ее пустили в этот модный клуб. А потом, когда к ней подкатил этот мужик с явно преступной рожей, выпитое спиртное не дало понять, что не нужно принимать от него деньги на выпивку. Но нет, она была на 7-м небе от счастья, что ее, большую часть жизни, прожившую в деревне, наконец-то заметили. И вот зачем было потом грубить этому мужику? Крутой себя почувствовала. Можно ведь было отшить вежливо, да уйти тихо, как и планировала, но нет. А ведь такие, как он, оскорблений не прощают. Ее схватили сразу возле клуба, и никто, даже охрана, не говоря уже о других посетителях, даже не попытались ей помочь, сколько бы Лена ни кричала. Конечно, какой дурак попрется на блатных. «Ты че, шлюха?» – кричал Лене недавний воздыхатель прямо в ухо, брызгая слюной во все стороны. «Думаешь, ты можешь так со мной базарить? Да ты кто такая вообще? Шлюха деревенская! «Да ты хоть знаешь, кто я такой?» «Чё с ней делать, босс?» – поинтересовался один из державших девушку бандит. «В машину её пихай, конечно! Я на неё 200 баксов слил! Будет сейчас отрабатывать!» При последних словах Лена забилась ещё сильнее, хотя и так понимала, что с ней хотят сделать. «Ну хоть кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Неужели все вокруг такие трусы?» «Да нет, никакие они не трусы. Просто умный человек не станет связываться с блатными. Это она, Лена, дура!» «Господа!» – раздался откуда-то справа негромкий, но уверенный в себе голос. Лена повернулась и увидела молодого парня, на вид лет 20, может, чуть больше. Из одежды на нем был черный китель с большими металлическими пуговицами и откинутым вверх воротником, такого же цвета штаны и кожаные сапоги до колен. Даже в тусклом свете фонаря одежда казалась дорогой, изысканной, хотя и не повседневной. Тут рядом что, маскарад проходит? Или этот парень официант в каком-то дорогом ресторане? «Я прошу вас объясниться», – тем временем продолжал он, – «почему вы удерживаете эту даму помимо ее воли?» Речь парня была странной, хотя говорил он чисто, без акцента. В сердце Лены воспылала надежда, хотя умом она прекрасно понимала, что один, даже довольно крепкий для своих пропорций парень, ничего не сможет сделать троим бандитам, у которых наверняка и оружие есть. Он что, обкурился и теперь считает себя непобедимым рыцарем? На глазах блатных застыло удивление. Они даже подумать не могли, что кто-то осмелится их остановить. А может, замешательство было вызвано фразой незнакомца, которая никак не могла дойти до их не шибко умных мозгов. «Слышь ты, господин!» – опомнился первым главный бандит. «Ты бы шел отсюда, пока я добрый!» «Я не уйду, пока вы не изволите объясниться! Я не позволю свершиться насилию, если оно не обосновано!» «Ты кто вообще такой?» — начал знакомую песню блатной. «Ты, фраер, знаешь, кто я такой?» «Меня зовут Викториус Прайд Сан-Флавий, а знать, кто ты такой, мне не нужно, чтобы не дать свершиться насилию». «Кто, черт побери, он такой?» — думала Лена, уже забыв про сдерживающие ее руки. «Что-то не похож он на торчка. Те так себя не ведут. Может, иностранец какой? Из этих дворян?» «Да кем бы он ни был, против троих накачанных блатных не боец, если, конечно, он не позовет друзей». Эти мысли мелькали в голове Лены, а в следующий миг все началось. Викториус стоял на дороге, вымощенной чем-то похожим на расплавленный камень. Других сравнений этого сплошного твердого покрытия он привести не мог. Впереди стояли все те же трое мужчин, которые явно были удивлены его появлением. Самого же Центуриона удивляло то, что никто, кроме него, не вступился за беззащитную девушку, хотя и прекрасно видели эту картину. Слышали ее просьбы о помощи? Куда он вообще попал? И зачем? «Да ты, сопля, кромсы, чё ли, попутал?» — выкрикнул главный из тройки, давая какой-то знак одному из своих подручных, державших девушку. Его грозная и воинственная интонация могла напугать простого обывателя, но не воина. Получивший от своего командира приказ, мужчина отпустил девушку и направился к Викториусу с застывшей недоброй ухмылкой на лице. Он явно не видел в нем достойного оппонента. Подошел ближе, почти вплотную. Как оказалось, противник был выше Центуриона почти на 1,5 головы. Но последнего это не смущало. Рост и пропорции далеко не самое главное даже в рукопашной драке. «Ты чё, бля, на кого гнать вздумал, фраер?» – просипел Амбал и пробил головой Викториусу в висок. Точнее, попытался пробить. Тот без труда уклонился от прямого удара, одновременно пробивая костяшками двух пальцев солнечное сплетение и ногой под колено противнику. Мужчина захрипел и упал на одно колено, после чего получил костяшками пальцев уже в горло и окончательно выбыл из боя. Двое оставшихся явно не ожидали подобного развития событий, но все же быстро сориентировались и приняли боевую стойку. Точнее, быстро для них самих. Викториус же успел проделать 2/3 пути к противнику, пока тот приходил в себя. Первым делом он подскочил к тому, что держал девушку. Без затеи, пользуясь инерцией своего тела, оттолкнул того в сторону и уже не так сильно пихнул освобожденную заложницу влево. Та мягко приземлилась на землю, не успев ничего понять. Все, посторонние с поля боя убраны, теперь можно заняться и непосредственно противником, который окончательно пришел в себя и сейчас надвигается на Викториуса. Отскочить назад и в сторону, пробить ногой под колено главарю, запрыгнуть на крышу железной телеги, по ходу движения заехав коленом в лоб тому самому командиру тройки. Тот заваливается на бок, но вряд ли такого удара хватит, чтобы вывести его из боя. Второй также пришел в себя и уже замахивается большой деревянной дубиной, отполированной до блеска, явно намереваясь сбить верткого врага с крыши своего транспортного средства. Подпрыгнуть, пропуская дубину под собой, и ударить каблуком в челюсть противника. Удар получился удачным. Что-то хрустнуло, а мужчина завалился на спину. Викториус подпрыгивает и буквально слетает с крыши странной кареты изящным сальто через спину. Перед глазами сразу возникает лицо его наставника, грозно взирающего на нерадивого ученика. Ну да, без этого можно было обойтись. Можно было вообще расправиться с вражескими воинами несколькими точными ударами, но молодая горячая кровь Викториуса буквально требовала пафоса и изящества, когда за ходом боя наблюдает симпатичная девушка. Да и противник оказался не настолько искусен в бою, чтобы опасаться за исход сражения. Любой из оппонентов был крупнее Центуриона раза в 1,5, но брали они исключительно натиском и грубой силой, не задумываясь над техникой боя и скоростью. Тем временем главарь троицы пришел в себя. Его рука потянулась куда-то внутрь кареты, и в следующую секунду он достал оттуда небольшой металлический предмет Г-образной формы. За один конец держался сам противник, а другой, с круглым отверстием по центру, смотрел на Викториуса. Он не знал, что это такое, но ясно понимал – оружие. Понимал по торжествующему выражению на лице главаря, похожего на то, что возникает у арбалетчика за секунду до смертельного выстрела. Двигаясь на рефлексах, Викториус отскочил в сторону, раздался оглушительный взрыв, и в паре сантиметров от его головы на огромной скорости пролетел небольшой предмет. Он быстро посерьезнел. Все юношеское позерство вышло из него. Теперь перед главарем стоял воин, не делающий ни движением больше, чем это необходимо. Центурион рванул вперед, за долю секунды преодолевая расстояние между ним и противником. Резкий удар в локтевой сустав, и неведомое оружие отлетает в сторону. Следом привычный выпад костяшками пальцев в горло, исполненный по технике ордена крылатого шлема. Главарь издает невнятный хрип и оседает на землю. Вот и все. Бой окончен. Викториус Прайд Санфлавий, можно просто Вик, с дружелюбной улыбкой представился Центурион ошарашенной девушке, все еще сидящей на земле, подавая руку. К вашим услугам. Лена, неуверенно произнесла она, больше по привычке принимая помощь.